Глава 46. Стоя у стола в канцелярии регента, Скорцени одну за другой бегло осматривал бумаги. Пытаясь поспевать за ним, один из агентов, хорошо владеющий венгерским, наспех переводил названия документов или краткую суть телеграмм, писем, донесений. Штурмбанфюрер, как правило, не дослушивал его до конца, швыряя бумагу в одну из стопок свалок, представляющих интерес или совершенно не представляющих его. В такой кропотливой работе прошло минут 15. Скорцени все чаще посматривал то на дверь, то на телефон. Посланные им агенты явно задерживались. Он уже трижды успел пожалеть, что лично не занялся арестом Хорти, хотя и не считал достойным себя выволакивать этого старца из постели. Наконец дверь широко распахнулась, и на пороге выросли Родель и Штубер. «Господин штурмбанфюрер СС», — доложил Родель, — «к вам на прием регент Венгрии адмирал Миклош Хорти де Нагибанья. Изволите принять?» «Сюда его!» — дал понять, что речь идет вовсе не о приеме, и что он не намерен вступать в какие-либо переговоры с Хорти, а, следовательно, обращаться с регентом должны, как с обычным арестованным. Перед ним предстал седовласый, сутулившийся человек с трясущимися бледными руками. Глаза его испуганно выглядывали из фиолетово-желтых совиных мешков, а щеки казались слишком худыми и запавшими по сравнению с несуразно располневшей фигурой. «Что это за маскарад?» — резко повел подбородком Скорцени, рассматривая военную форму, в которую был облачен Хорти. «Господин Хорти является адмиралом», — миролюбиво объяснил Родель. «Адмиралом? Вот как! Он командует флотом Венгрии на всех морях! В таком случае имею честь приветствовать великого флотоводца!» «Пора бросать якорь!» — проворчал Штубер, сжимая пальцами перевязанную ногу. «Я протестую!» В голосе Хорти не было ни малейшей надежды на то, что его протест произведет хоть какое-то впечатление на штурмбанфюрера. «Уверен, что господин Гитлер не знает о том, что здесь происходит». «Мне бы ваша уверенность, адмирал», — пожаловался Скорцени. «Но когда он узнает, когда он наконец узнает...» Регент наткнулся на жесткий, пронизывающий взгляд штурмбанфюрера, словно на острие копья, и голос вдруг его исчез. Он все еще шевелил губами, все еще пытался что-то произносить, но неспосланный ему Господом Богом дар речи уже был отнят, причем самым беспардоннейшим образом, раз и очевидно навсегда. И даже если обычный смертный человеческий голос в конце концов вернется к нему, если Хорти вновь сможет говорить, изрекать, и даже кричать во все горло, все равно для истории он уже навечно останется ничтожным, немым. «Фюрер узнает об этом, адмирал, обязательно узнает. Мы позаботимся», — совершенно серьезно, без тени насмешки, заверил его Скорцени. «Так что не терзайтесь излишними волнениями». «Но кто вы такой?» — все же сумел совладать с собой Хорти. «Кто вы такой, что смеете арестовывать главу другого государства?» «Скорцени, господин регент!» — тихо, с незнакомой Штуберу доверчивостью объяснил штурмбанфюрер. «Отто Скорцени, с вашего позволения, у меня есть такое право просто брать и смещать обычных диктаторов. Я завоевал это право!» Взорвался он на последней фразе грозным рыком. «Я завоевал его, это право! Слышите? Завоевал его! И когда-нибудь я еще переверну этот мир! Еще пройду его от океана до океана!» Хорти выдержал этот взрыв эмоций обер-диверсантом со стоическим мужеством. «Что вы намерены предпринять в отношении меня?» Как можно хладнокровней поинтересовался он. «Сейчас вы сядете в предоставленную вам машину и под охраной моих командос отбудете в резиденцию командующего германскими войсками в Венгрии обергруппенфюрера СС Карла Пфефер Виндельбруха». Примечание. Разные источники по-разному подают факт о регента Хорти. Одни считают, что Скорцени арестовал его прямо в крепости, другие, что Хорти покинул крепость еще до того, как в нее ворвались команда Скорцени и нашел приют у генерал-полковника войск СС Феффервиндельбруха, откуда его и доставили под конвоем в Рейх. Сам Скорцени, не ударяясь в подробности, сообщает, что в день захвата в 6 утра Хорти оказался в резиденции Феффервиндельбруха, а его семья накануне штурма попросила убежища в резиденции папского нунция, посла в Венгрии, то есть в посольстве Ватикана. Конец примечания. А затем? «Затем я вынужден буду доставить вас в Германию». «Как вы понимаете, вашу дальнейшую судьбу будет решать фюрер. Это в его компетенции». Настала пауза, которую оба участника этого диалога могли воспринимать как прояснение момента истины. «Благодарю, штурмбанфюрер». Первым благоразумно решился нарушить ее Миклош Хорти. Только теперь уже в голосе его стало проявляться что-то заискивающее. «Вы достаточно прояснили мое будущее. Кстати, не могли бы вы сообщить мне, что с моим сыном? Где он сейчас?» «Оставьте эти вопросы для милой беседы с обергруппенфюрером СС Феффервиндельбрухом за бокалом вина».